Яна Лагус. Яна Лагус приглашает на вечерний променад. Вечерний променад. Привет, друзья, всем доброго вечера. Как всегда по пятницам, в это время мы возвращаемся к вопросам здорового образа жизни и, хотел сказать, трезвого образа мысли. Ну, в общем, где-то так. О здоровье говорим. Наша рубрика называется «Есть что есть». Со мной в студии Анна Кофтун, которая является руководителем женского спортивного клуба «Кёрс». Анна, привет. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим с тобой о белках. Я, кстати, открываю свои листочки, где написано «белки». Думаю, какие белки? Белки. Сегодня вот такая у нас тема. Очень важная, опять же, жизненно важная, каждая тема, которую мы затрагиваем. И надо сказать, что несмотря на успешные исследования в области питания, многие люди по-прежнему цепляются за какие-то устаревшие знания. Множество заблуждений, связанных с едой. Вот сегодня мы постараемся некоторые мифы развеять, поговорим о популярной белковой диете и постараемся выбрать протеин, который бы, скажем так, был пригоден для повседневного применения. Вот стоит, опять же, бояться порошков в протеинах? Не стоит. Вот такая у нас сегодня интересная тема. На самом деле тема очень обширная, и будет неплохо, если нам удастся ее раскрыть полностью и осветить все важные аспекты. Ну, мы постараемся. Начнем с того, что белки вообще были открыты в 1839 году. Белок является вообще энергоресурсом. То есть мы движемся благодаря белку, мы думаем благодаря белку. Количество мышечной ткани в теле зависит и уровень обмена веществ. Наш организм расщепляет белки, которые мы получаем из пищи, на составляющие аминокислоты. Вот аминокислоты – это вообще отдельная обширная тема, а мы сегодня ее затрагивать не будем. Поговорим просто о белках, которые делятся, ну, для начала на животные и растительные. Это, ну, всем, да, известно. Давайте начнем с простого. Я хочу добавить от себя, что практически каждая клеточка нашего тела, она состоит из воды и белка. То есть все органы, все ткани, все, чем мы являемся, состоит из воды и белка. То есть мы практически белковые создания. Да. Поэтому при недостаточном количестве строительного материала здания начинают разрушаться. То есть как бы все очень просто. И надо сказать, что многие из нас занимаются спортом, и при занятиях спортом количество белка должно быть увеличено вообще в питании. И вот тут возникает такой вопрос. Животные белки, помимо того, что они необходимы, мы еще и знаем, что есть ряд некоторых таких противоречий, скажем, противопоказаний и тому подобных вещей. Есть вообще вегетарианцы, в конце концов, в этом мире. Это стереотип мышления, так скажем. Знаешь, вопрос в любом случае спорный. И я, когда начала заниматься усиленно спортом, начала пересмотреть свою диету, я подписалась на YouTube на одну очень приятную женщину, которая является тренером. То есть выглядит она прекрасно, все у нее там ничего лишнего. И я посмотрела видео, как она собирает себе еду на целый день. То есть она все в контейнеры готовит, то есть там все у нее. Значит, она показала свой завтрак. Это просто огромная миска овсянки, это 4 яйца, что-то там еще. И потом, значит, 4 больших таких отбивных из индейки, греча. Ну, то есть я смотрела и думала, ну, съесть такое количество еды для меня вот просто это невозможно, это нереально. И не будет ли, опять же, организму как бы вред? Сейчас я объясню, какой. Потому что, ну, мало того, что занимаешься спортом, да, еще пропускаешь через себя такое количество еды, мне кажется, что организм от этого изнашиваться будет только быстрее. Все зависит от того, сколько она тратит. То есть еда – это наш энергоресурс. Если она тратит больше энергии, да, то есть как количество там того же белка и жира, как бы возможно в ее случае как-то сбалансировано. Нужно смотреть по себе. Да, то есть сколько тратим энергии мы, насколько мы активно ведем образ жизни, насколько интенсивны наши тренировки. От этого зависит и уровень энергетичности нашего питания. Да, то есть сколько и чего мы едим. Конечно, баланс, как всегда во всем. Нужен доза, баланс. Дело в дозе. Да, да, да, да. Итак, многие думают, что белковые продукты на 100% состоят из белка, но это, опять же, не совсем так. Если вы, допустим, съели 100 граммов мяса или рыбы, это не означает, что вы употребили 100 граммов белка. Вот тоже очень интересный такой момент. Вот, например, в стакане молока или кефира содержится всего 7 граммов белка. А в 100 граммах рыбы это где-то, ну, в среднем, грубо говоря, 60 граммов белка, может быть. Есть таблицы, вы без труда их найдете, если вы серьезно подойдете к этому вопросу, к этой теме. Но, опять же, не все белки одинаково полезны, не все белки равноценны. И опять мы подходим вот к этому вопросу, который меня лично очень сильно волнует. Белки животного происхождения. Вот они содержат все необходимые аминокислоты, которые наиболее вот близки, собственно, по содержанию к нашему организму. То есть, получается, мы употребляем мясо, рыбу, яйца, мы, в общем-то, как бы структуру эту поддерживаем, да, нашего организма. Что же происходит с растительными белками? На самом деле растительные белки, они тоже содержат, как бы белки растительного происхождения, они тоже очень необходимы нашему организму. Просто в них недостаточно аминокислот, вот, которых ты решила не трогать. Да, да, сегодня мы решили их не там очень глубоко. Да, да, да. Поэтому будет рациональнее, если мы будем употреблять и животного происхождения белки, и белки растительного происхождения, как бы в равных дозах, приблизительно в равных дозах, что наша задача какая? Наша задача получить все необходимые аминокислоты, а их порядка 24 аминокислот, да, то есть из каких продуктов питания, да, то есть наша задача, чтобы было вот все разнообразие, и чтобы мы получили все необходимые и заменимые, и незаменимые аминокислоты из пищи. Поэтому будет более правильно, если мы будем употреблять белок разного происхождения как из группы растительных, так и из группы животных. Потому что там тоже белок животного происхождения, он тоже имеет разные как бы источники. Вот. И когда в сутках мы будем сбалансированно и с любовью относиться к своему питанию, да, то есть использовать все, что нам предоставлено для выживания на Земле, да, то тогда у нас будет весь комплекс всего необходимого. Вот, кстати, здесь я могу сделать акцент на монодиетах, да, то есть женщины, когда садятся на какие-то монодиеты, их рацион, он очень, так знаешь, сужается, там, допустим, только курица, яйца и все такое, да, то есть они другого, из других источников белка, не, ну, ограничивают себя, и этим самым они подставляют свой организм, потому что он недополучает необходимых аминокислот для всех вот этих строительных процессов для поддержания всех систем в организме. Вообще диетологи делят белки на 4 класса. Вот первый класс как раз белки с алиментарной специфичностью. Они способны вот так позитивно изменять картину аминокислот в организме. Они вот как раз содержатся в куриных яйцах и в молоке. А второй класс это с высокобиологичной ценностью и богатым набором незаменимых аминокислот. Это мясо, рыба, соя. И, наконец, третий класс белки с пониженной биологической ценностью – зерновые культуры. Четвертый класс мы трогать не будем, потому что они не представляют никакой питательной ценности. Это, ну, что-то типа желатина, скажем так. Я не знаю, насколько наши радиослушатели знакомы со всеми этими типами белков, да, то есть всех этих классов. Я бы хотела обратить внимание на сою. Соевый белок, он замечательно подходит, опять-таки, не всем. В данном случае по научным исследованиям было доказано, что соевый белок, он может быть полезен для женщин и не полезен для мужчин. Ты знала об этом? А почему? А потому что он содержит определенное количество изофлавонов, да, то есть он имеет прямое воздействие на щитовидную железу. Кстати, древние китайцы это определили, и они очень осторожны с этим соевым белком по жизни, да, то есть потому что нарушение в гормональной системе, да, то есть когда превышает один гормон другой, да, то есть он может привести, а в данном случае речь идет о эстрогене. Для женщин это благоприятно, так как особенно вот женщинам среднего возраста, да, то есть когда у них падает количество этого гормона, да, то есть соевый белок я бы даже рекомендовала, потому что он способствует снижению веса. То есть его присутствие должно быть. А соя, да, это тоже такой противоречивый продукт. Говорят, что соя это геномодифицированная, в общем-то, культура, ну и так далее, и тому подобное. Не, ну мы говорим о естественной натуральной. Да, мы еще вернемся сейчас к этой теме, вот ну, о том, как восполнить белки в наше питание, если вы не хотите их получать непосредственно из мяса, непосредственно из бобовых культур, то сейчас до чего дошел прогресс, то есть можно купить в чистом виде уже протеин, вот, которого, кстати, многие боятся, потому что думают, что его употребляют только там злостные такие культуристы. На самом деле протеины сейчас зачислены в список БАДов, и рекомендуется практически всем без исключения, просто для поддержания, опять же, вот этого белкового баланса в организме. И хотела, знаешь, сегодня, когда шла на программу, очень хотела зайти и купить вот здесь в магазинчике недалеко конопляное молочко. Хотела тебя угостить. Вот, но как-нибудь в другой раз. Все равно мы сегодня поговорим, кстати. Протеины мы получаем, опять же, из молока. Собственно, такой называется молочный протеин. Вот если его делят, эту смесь, на сывороточный еще вариант и казеиновый. Но мне кажется, те, кто занимается этим, они, конечно, все это уже изучили. Тем не менее, повторимся, есть сывороточный протеин, есть яичный протеин, казеин, соевый протеин, коллагеновый и тот самый молочный. Мясной, рыбный, гороховый тоже есть. И что самое интересное, ученые пришли к выводу, что самый подходящий человеческому организму тот протеин, в котором есть самое большое количество аминокислот незаменимых, это как раз конопляный. И можно купить конопляный протеин, но стоит он дороже всех остальных. Вот такая вот незадача. Это единственный его недостаток. Ну, на самом деле, прежде чем мы будем как бы призывать наших радиослушателей употреблять в достаточном количестве белковую пищу, они должны понимать, а почему они должны это делать, почему они должны обратить внимание на свой завтрак, обед и ужин, и насколько там есть достаточно белка, да, то есть почему это является такой вот жизненно необходимым элементом в питании нашем. Я бы хотела сказать, что, ну, я буду говорить со своей позиции, да, так как я занимаюсь проблемами избыточного веса, да, то есть помогаю женщинам. Да, вот сколько нужно съесть белка, чтобы похудеть. Да, на самом деле, как бы, тут тоже есть разные исследования, данные вот в этой сфере, но они приблизительно все уже одинаковы, да, то есть как бы ученые сошлись в этом вопросе. Но я что заметила, да, то есть когда я сама начала употреблять больше белка в своем рационе, да, то есть что у меня появилось чувство сытости. На самом деле белковая пища дает очень такое длительное чувство сытости, она дает энергию и сытость. Постепенно люди, которые употребляют в рацион достаточное количество белка в течение суток, они, у них пропадает тяга к сладкому. Да, то есть организм получает энергию, получает строительный материал, и нет вот этих позывов к сладкому. Почему на этом фоне как бы идет снижение веса? Потому что организм получает то, что хочет. Иногда мы вот позывы к еде неправильно ассоциируем. Да? То есть или мы очень долгий период не едим, и потом у нас такой голод возникает дикий, и мы съедаем больше, чем нужно, и съедаем такую, знаешь, быструю энергию, это как сладости, это являются легкие такие углеводы, которые дают насыщение на короткий период времени, потом опять мы голодные, да, то есть, но в любом случае нам нужны и белки, и углеводы, и жиры. Главное — это баланс между ними и источники, с которых мы их получаем. Вот. Ну и когда уже мы дошли до количества, да, то есть количество может быть от 1 до 2 граммов на 1 килограмм веса, скажем так. Зависит это от того, насколько физически активный образ жизни ведет человек. В среднем 60-70 грамм. Если ведем активный образ жизни, то есть хотя бы 3-4 раза в неделю занимаемся в зале, то едим около 90 грамм в сутки. Вот, это то, что вот ученые, диетологи вот установили для всех. Мужчин даже 100 и 120, те, кто занимается спортом, должны съедать белка. И как ты уже говорила, если 100 грамм мы берем курицы, это не значит, что там 100 грамм белка. Там его может быть намного меньше. Ну, вот там белка как раз 60, я так понимаю, граммов в 100 граммах, вот, поэтому один прием курицы, и, в принципе, тут начинаются вот лично у меня уже некие проблемы, да, когда я смотрю в таблицу, я понимаю, что если я там захотела еще какого-нибудь творога съесть, то это уже как бы больше нормы, уже как бы не подходит. Ну и так далее. В некоторых продуктах, в некоторых овощах белок тоже есть, оказывается. И тут нужно очень как бы внимательно смотреть. Ну, на самом деле, это не приведет тебя к ожирению, да, то есть перебор с белком он не откладывается в жировые клетки. Да? Вот. То есть... И это очень хорошая, да, новость. Да, это на самом деле. Вот если мы переберем с углеводами, то однозначно этот энергетический запас будет отложен в гликоген, то есть будет отложен в жировые клетки, да, так как организм получил много энергии, а куда он ее денет? Он ее резервирует. Если мы ее не потратили. Конечно. Ну вот дальше мы как раз расскажем о бобовых, о том, как их принимать так, чтобы не было никаких побочных эффектов. И, наверное, мы разыграем еще один ваучер сегодня, да? Скажи, пожалуйста, у тебя готов вопрос? Да, вопросов есть очень много. Хорошо, давай тогда озвучим один вопрос как раз вот перед рекламой. Что мы теряем во время диет? У нас есть три ткани в организме. Я перечислю. У нас есть костная ткань, мышечная ткань и жировая ткань. Так вот, знают ли наши радиослушатели, что именно они теряют во время диеты? Ага. Я потом дам ответ. Развернутый. Да. Чтобы было понимание в этом вопросе, очень бы хотелось. Хорошо, спасибо за вопрос. Ну, теперь мы скажем, что же выиграют наши слушатели, если ответить на вопрос правильно. Это ваучер в женский клуб, спортивный клуб Curves. Это ваучер на одну неделю тренировок бесплатных. Да, мы даем такой вот небольшой подарок для наших женщин, как возможность познакомиться с нашей системой замечательной и попробовать на вкус, что такое Curves. Хорошо, номер 49-157, ждем ваших ответов. 18:34, мы продолжаем удивительный разговор о белках с Анной Кофтон. Хочется, во-первых, немножечко подвести такие промежуточный итог. Итак, мы пришли к выводу, что белка должно быть где-то 60-70 граммов в сутки. И, кстати, лучшее время для белкового приема пищи – это все-таки вечер. Вот такой ужин не даст нам поправиться. Ночью будет расходоваться энергия, и организму приходится брать энергию из наших жировых запасов, а мы, кстати, и не против совсем. Ну да, да. То есть, но я бы еще обратила внимание, что как источник белка лучше выбирать не мясо, потому как мясо является одним из таких долго и трудно перевариваемых продуктов. Поэтому будем выбирать белок из разряда других источников, которые нам... Кстати, бобовый – очень хорошая альтернатива. Ну, есть одно «но». Понятно, что это иногда вызывает вздутие некие. И, кстати, есть такая вот история о римской армии, то солдат кормили чечевичной похлебкой, которая являлась дешевой, питательной, в общем, выгодной для прокорма большой армии, но солдаты, в общем, как-то возмутились, потому что метеоризм и все такое не самые приятные последствия. И тогда стали использовать асафетиду. Это замечательная специя, которая используется в ведической кулинарии. Привезли ее, собственно, тоже из восточных стран. Иран, Афганистан является ее родиной. Это такая смола, ее обычно высушивают, растирают в порошок и смешивают с рисовой мукой, чтобы придать такую порошковую форму. Но есть и в виде смолы, то есть там она уже используется немножко по-другому, растворяется в воде и тоже выливается в блюдо, которое готовят. Что самое интересное? Во-первых, это очень мощный стимулятор пищеварения, предотвращает возникновение метеоризма, но и также обладает болеутоляющим действием. Также сильным антимикробным и бактерицидным свойствами. Выводит паразитов. Отлично сочетается с сырами, помидорами, рисом, кукурузой, картофелем, бобовыми и также вот некоторыми другими овощами. И считается, что картофельное пюре с добавкой обжаренной смеси асафетиды, семян кумина, порошка чили и куркумы – одно из самых простых и удивительно вкусных блюд. Так что вот очень рекомендую. Если не знаете, где взять асафетиду, кстати, на Кипре, по-моему, ее нет, я ее заказываю, можете обратиться ко мне в личку, например. Да, это очень ценный совет, потому как людям, которые страдают избыточным весом, ученые рекомендуют все-таки больше растительного белка. И это не случайно, потому как переваривание, процесс пищеварения, белок растительного происхождения, вот как ты говоришь, бобовые, да, он требует больших энергозатрат. И получается, когда люди начинают больше кушать вот такого вот сложного белка, где требуются усилия пищеварительной системы, она тоже тратит килокалории, что способствует опять-таки избавлению от лишнего веса. Вот. А чтобы как бы сгладить вот этот неприятный метеоризм, о котором говорили, да, то есть можно вот использовать вот такие естественные природные добавки, да, то есть и таким образом помогать своему организму получать белки из животного, из растительного происхождения, насыщает свой организм всеми аминокислотами разнообразными, которые существуют и в тех, и других белках, да, то есть как бы и тем самым не испытывать вот этого дискомфорта. То есть очень ценный совет, и как бы людям, которые страдают избыточным весом, я рекомендую обратить на белки растительного происхождения больше внимания. Так, и вот у нас уже есть победительница Алена. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы практически с нами в студии «Русской волны». Да. Кстати, да, Алена вот прислала сообщение, написала: мышечная ткань, мышечную ткань мы теряем. Аня, ваши комментарии. Да, Алена, вы совершенно правы. Практически 1/3 ушедших при соблюдении книжной диеты килограмм приходится на распад мышечной ткани, как ни печально. Это очень ценная ткань в нашем организме, и вы совершенно правы. Я хотела, чтобы все наши радиослушатели обратили внимание, что каким последствиям может привести соблюдение книжных диет, диет, ненасыщенных белками, да, то есть низкокалорийных диет. Вот, то есть это очень рискованное занятие, потому что наносится непоправимый ущерб здоровью. Алена, вы об этом знали? Да, я об этом прекрасно знаю. Алена, вы тоже у нас адепт здорового образа жизни? Да, абсолютно. Это приятно. Это очень приятно, и вот я вам очень благодарна, я рада, что мы эту тему подняли, так как в нашем организме идет постоянное обновление клеток. То есть старые клетки, они непременно разрушаются и отмирают, а новые клетки должны образовываться. А образовываются они из белков, и если наш организм не получает этого достаточного количества стройматериала, то тогда начинаются разрушительные процессы органов, тканей. Да, и при этом обязательно правильная физическая нагрузка. Так что, Алена, у вас замечательная возможность. Да, прийти к нам в клуб. Мы как раз... Физически нагрузиться. Да, вы почувствуете, что такое гидравлические тренажеры, и вам будет очень интересно увидеть этот результат, вот как ваши мышцы на это отреагируют. Вот мы как раз занимаемся тем, что мы помогаем женщинам не только сохранять необходимую мышечную массу в теле, но и наращивать ее в таких пределах, что это не мешает их форме, а наоборот улучшает ее, делает ее более изящной, красивой. И как бы вот все наши рекомендации по питанию, они как раз вот и основываются на этом балансе белков, жиров и углеводов на фоне регулярных тренировок. Так что, Алена, еще раз вас поздравляем. Спасибо большое. А не кладите трубочку, сейчас я расскажу вам, как забрать ваучер. И надеюсь, что после тренировки мы с вами свяжемся, и вы расскажете нам о своих ощущениях и впечатлениях. Обязательно. Договорились. Спасибо. Мы продолжаем, собственно. Да, я хотела тебе задать вопрос. Вот, допустим, наши клеточки пострадали, да, то есть не хватает что-то, да, нарушается ее мембрана, мембрана клеточки. Как ты думаешь, сколько нужно времени для того, чтобы эта мембрана... Она восстановилась? Да. Ты знаешь? Не знаю, нет. 3-4 месяца. Угу. Вот, и еще есть очень интересный тоже момент относительно... того, в течение 5-6 месяцев происходит полная замена собственных белков тела человека. Подожди, это она повредилась за счет чего? Ну, за счет вот недостаточного питания, да, то есть не хватает. То есть минералов. Дистрофия, допустим, началась, да, то есть я не доела. Не доела ты белка, плюс разрушилась у тебя мышечная ткань, да, то есть нарушаются все обменные процессы, да, то есть не подвезли нужных стройматериалов, нет минералов, так, нет и 3-4 витаминов. Месяца потом нужно восстанавливаться. Нужно, да, целенаправленно, сбалансированно, продуманно, да, то есть, конечно, если есть уже показания, какие-то отклонения, то нужно очень серьезно отнестись к этому вопросу. Но это, знаешь, наверное, вот опять же к вопросу того, что многие говорят, ну вот я там начал там все делать, да, здоровый образ жизни, все хорошо, питаюсь вроде бы правильно, а ничего не происходит. Ну, то есть, хотят результат там, ну, хотя бы через 3 месяца, ну, через 4, но если уж полгода результата такого видимого нет, и многие опускают руки и говорят, да ерунда, все это как бы ничего не работает, не верю. А на самом деле если подумать, да, сколько времени потратили на то, чтобы разрушать, и как бы, да, не, ну, не придерживаясь, скажем, никаких правил, и если вы только вступили на этот путь, то потребуется гораздо более длительное время, но зато и результат уже в конце концов порадует. И еще есть такой момент, если мы берем, допустим, тоже вегетарианство и какие-то восточные системы, надо заметить, что они не всегда работают для западного человека. Почему? Потому что на Востоке люди пользуются этим с детства, то есть это в культуре заложено, и поэтому в основном многие препараты и специи употребляются чисто для профилактики. И те же медикаменты, скажем так, да, восточные, они гораздо менее сильные. И поэтому, если их взять и использовать для нас, для западного человека, они могут просто не сработать. Ну да, как бы то же самое я бы могла сказать о людях, которые вообще не употребляют достаточного количества белков, не употребляют белков животного происхождения, да, то есть они постепенно как бы не дают это питание, то есть не получают эти белки извне, и организм начинает их брать изнутри, да, то есть он начинает разрушать ткани кишечника, что может привести к нарушению его деятельности, его функции вообще. Также разрушаются органы кровотворения. На самом деле очень такой, знаешь, непоправимый вред здоровью, он не происходит сразу, да, то есть во времени, на протяжении долгого времени, если организм не получает нужных стройматериалов, он пытается взять это из внутренних ресурсов, из тех органов и тканей, которые есть, тем самым их разрушая. Вот. И когда уже человек сталкивается с определенной проблемой, конечно же, вернуть все в изначальную точку, то есть дать восстановиться каждой клеточке, заставить работать все органы и системы. Это нужно очень быть, ну, внимательным, нужно обязательно обратиться к специалисту. Вот, и разобраться. Наконец пришло время разобраться, как устроен наш организм. Он чудесный, чудесный наш помощник во всех делах. Просто мы какой-то период своей жизни немножечко, ну, так скажем, не дружим. Вот. Я говорю о себе, потому что у меня был такой период, я довела свой организм до определенного разрушения, и потом как бы начала быстренько восстанавливать, да, как, спасите, что же помогите. Делать, что делать. И теперь, чем больше его познаю, тем больше в него влюбляюсь. На самом деле, все очень четко. Это очень четкая система, очень как бы давно изучена людьми, да, то есть как бы есть определенные его как бы установки, соблюдая которые, да, то есть как бы идти не против, да, то есть вот все женщины, когда они начинают набирать вес, там, особенно вот в среднем возрасте, да, то есть начинаются вот эти нарушения гормональные, и организм откладывает жир, и они все начинают издеваться над собой, да, то есть начинают либо усиленно много тренироваться, либо вообще ограничивать себя в еде, да, то есть и наносят еще больший вред здоровью. Поэтому, конечно же, я хочу вот сказать и всем радиослушателям, и слушательницам, и их мужьям, чтобы они лучше поспешили познать, почему это происходит, прежде чем принимать вот такие опасные для здоровья решения. Да, я бы тоже хотела сказать в заключение, что прежде чем выбирать тот или иной рацион питания, обязательно нужно понять, что для человека вообще значит белки. Они играют огромную роль в жизнедеятельности, они для нас значат буквально все. В основе лежат всех превращений в организме. Белок – это все жизненные процессы, это обмен веществ, это способность к размножению и росту. Наконец, человеческое мышление – это тоже белок. Так что имейте это в виду, прежде чем будете выбирать тот или иной рацион питания. А ты знаешь, что является хранилищем белков в организме? То есть у нас есть такие определенные депо, где белок хранится для всех необходимых процессов. Да, где же он хранится? Вот как раз хранилищем белков являются мышцы. Вот, это еще одно очень важное их назначение и функция в нашем организме. Ну, правильно, поэтому после тренировки нужно выпить протеинчика. Кстати, мы хотели поговорить вот о мифах, развеять мифы. Вот существует такой миф, что белок необходимо есть сразу же после тренировки. Но на самом деле существует такое понятие, как метаболическое окно. Это потребность организма в питательных веществах, причем она такая возрастающая. И вот долгое время бытовало мнение о том, что это окно открыто всего лишь 30-40 минут после тренировки. Ты с этим согласна? Нет. Ну вот, потому что на самом деле это более длительный период, и закрывается оно через несколько часов после занятия. Да, и, кстати, вот опять-таки я со своей позиции как борьба с лишним весом хочу добавить, что после тренировочки я всегда говорю, в течение часа старайтесь не кушать. Да, то есть как бы продолжается обменный процесс, сжигается жир, и как бы полчаса-час можно как бы не употреблять большое количество энергии для того, чтобы ее больше было взято из жировых отложений. И потом уже покушать. Ну да, для набора мышечной массы важно не столько время получения белка, сколько его количество. Количество, да. Суточная норма. Вот так вот на этой оптимистической ноте, с пожеланием всем здоровья, нужного количества белка и правильных физических нагрузок, мы сегодня попрощаемся. Да, будьте здоровы. Лимассол 105,7. Ларнака 98,6. Пафос 104,3 FM. Русская волна. Слушает весь Кипр.